Глава 11. Висящий в воздухе рисунок больше всего напоминал обычный генератор. Основанием служил первый ярус и 7 идеально вписывающихся в окружность аномалий. При искривлении карты города расстояния между всеми строениями древних слегка изменились, и они выстроились в идеальный круг. Можно было даже не проверять. Я был абсолютно уверен, что все отрезки между узлами сети и центральной точкой были абсолютно одинаковыми. Это был один из основных законов создания сложных структур, необходимый для равномерного распределения энергии в системе. Пронизывающие весь мегаполис энергетические сети корпораций служили оплеткой. Возможно, на изображении были далеко не все имеющиеся энергоканалы. Местами воображение дорисовывало нехватающие куски, но это была скорее условность. Я не исключал, что невидимые нам участки просто защищены от внешнего сканирования лучше или находятся вне обычного пространства. Учитывая специфику их создания, они могли вообще находиться за пределами привычной реальности. Однако все это, при взгляде с расстояния, превращалось в четко выверенную схему, которая могла прокачивать к вершине мегаполиса просто чудовищные объемы энергии. И все они концентрировались в одной небольшой точке, вернее, в крохотной зоне на самом верхнем ярусе Зингара. Вопрос Кэтрин был связан именно с ней. Что там находилось, даже предположить было трудно. Кнопка уничтожения всего мира? Капсула регенерации божественного тела Криона? Любой, даже самый безумный вариант, имел одинаковое право на жизнь. Вот только верным мог оказаться всего один из них. Я склонялся к мысли, что в этом месте находится зона контроля потерпевших поражение богов. Общая структура была очень похожа на ту ловушку, в которой тысячи лет томился владыка пространства. Правда, в ней использовались силы другой природы, и она была значительно слабее. Тут же перед нами находилось нечто грандиозное. Масштабы просто поражали воображение, и я не мог себе представить силы, необходимые для создания чего-то подобного. Мегаполис строился очень долго. Сотни, если не тысячи лет. Если единственной его функцией было удержание в плену семерки воплощения стихий, то что с ними было в период стройки? Где они провели все это время? Подчиненные начали тихо обсуждать увиденное и делиться своими предположениями, а я отошел в сторону и сосредоточился на полученной информации. Если исходить из имеющихся у меня данных и восстанавливать хронологию событий, то получалось следующее. В далеком прошлом 8 богов заточили 9-го. Мой прежний господин также в этом участвовал, но, как всегда, с оговорками. При заключении контрактов с Халзаром мало кто мог похвастаться своей выгодой. Затем в моем мире появился Бассар, избранный или разрушитель, кому как удобнее и кому что важнее. Этот парень заключил сделку с Крионом и сумел его освободить. Не без моей помощи, но и сам он сделал немало. Где-то в промежутке между этими двумя событиями Халзар заключил контракт с владыкой пространства и взамен получил информацию о конце света и план-схему, как можно при этом спастись. Довеском шел тот самый амулет, который позволил мне сохранить память и попасть в Зингар. Во время освобождения Криона завязалась битва богов. В ней участвовали все, кроме, опять же, моего прежнего покровителя. Я видел конец мира. Тогда я считал, что все боги погибли, но теперь уже наверняка знал, что это не так. Халзар велел мне убить Криона, и эта цель была зашита мне в мозг так глубоко, что вела меня вперед целый месяц. Только недавно я смог пробиться через все блоки, да и то только с помощью провидицы. Сила мира помогла взломать установленные мной самим барьеры и вспомнить свое прошлое. И уже после этого у меня стали появляться вопросы ко многим событиям и нестыковкам в имеющихся данных. К когда Халзар заключил договор с Крионом и в чем на самом деле заключался предмет контракта. Зачем бывший покровитель хотел заставить меня убить аватара владыки пространства, если тот выполнил свою часть сделки полностью? Почему Халзар не вмешался в события раньше и позволил мне выполнить приказ? В чем его выгода? Разум работал на пределе своих возможностей. Я тщательно перебирал факты и раскладывал их по полочкам. Многое мне не нравилось, а часть вопросов не имела ответов. Я помнил, что первые указания начать сбор камней силы других стихий начались очень давно, примерно за 500 лет до появления Баса. Это стало началом подготовки к концу света. К моменту начала апокалипсиса в распоряжении Центрального храма Предвечной было такое количество средоточий всех стихий, какого не было даже у их хозяев. Десятки тысяч камней, которые сгорели всего за несколько часов в колоссальном по мощи ритуале. Опять же, зачем? Зачем, если то же самое мог сделать сам покровитель? Сил ему хватило бы с запасом, а нужные знания он дал нам сам. Мне он при этом сказал, что даже не может выйти за пределы своего алтаря. Куда делась вся его сила? Что с ней стало? Рассуждения о мотивах высших сущностей неизбежно вызывали головную боль. Человеческий разум не мог постичь логику богов и просчитать их цели. Я просто не мог понять, чего хотел бы добиться владыка тьмы. Чего такого у него не было, что он согласился уничтожить весь мир и уйти в добровольное заточение на тысячи лет? Ради чего? У него и так были легион верных слуг, алтари по всем трем мирам, толпы верующих, доступ к первородной, неограниченный запас сил и неизвестно что еще. И даже от присущей многим богам скуки Халзар не страдал. Что могло толкнуть такое существо на предательство своих братьев и разрушение мира? У меня не было ответа на этот вопрос. Сознание тонуло в ворохе предположений, но все они были слишком мелкими даже на первый взгляд. А на второй я без раздумий их отбрасывал. Разговоры подчиненных превратились в белый шум, который мельтешил где-то на периферии сознания. Я чувствовал, что ответ на этот вопрос невероятно важен. При любых раскладах я просто не должен был задумываться о чем-то подобном, а значит, именно здесь и нужно было искать. Всю свою жизнь я был слепым и беспощадным оружием в руках своего покровителя. Для этого я был создан, и для этого меня оставили жить». Я настолько хорошо справлялся со своей ролью, что владыка тьмы сумел выбить для меня место у своего партнера в своих будущих планах. Вот только сейчас проверенный сотнями лет механизм дал сбой. Новая жизнь заставляла иначе смотреть на окружающий мир, и это было самым ужасным, что могло произойти для моего бывшего хозяина. Смена точки зрения. Теперь действия высших сущностей уже не были для меня аксиомой, а нуждались в подтверждении. Я все еще шел к поставленной цели, но теперь уже не был настолько уверен в ее ценности. Когда не понимаешь, куда идти, можно идти в любом направлении. А если тебе кто-то задал маршрут, и тебе он не нравится? Что делать в такой ситуации, я пока не знал. Но и слепо продолжать свой путь – не мог себе позволить. Раньше я всегда был один. Кроме братьев по вере, у меня никого не было. Да и те меня не особенно любили, учитывая особенности моего происхождения. Сейчас все было иначе. За моей спиной оказалась не только созданная мной корпорация, но и целая команда надежных людей, которые верили мне и готовы были идти за мной до конца. И мне очень сильно не нравилась мысль о том, что теперь в роли разрушителя мира могу оказаться я. Быть оружием в чужих руках мне больше не хотелось. «А знаете что?» — выдернул меня из размышлений голос Мортимера. «Я все-таки с вами не согласен. Эта штуковина максимально похожа на обычный патрон, и вы не сможете меня переубедить». «Что ты сказал?» — резко развернулся к болтающим подчиненным я. «Слегка растерялся военный. что они не сумеют меня переубедить, сэр. Нет, перед этим слова Ройса зацепились за какие-то из моих смутных догадок, но оформить их в нормальную мысль у меня так и не получилось. Что голограмма похожа на патрон, сэр, дисциплинированно повторил Мортимер. Я уставился на висящий в воздухе рисунок, а разговоры за моей спиной мгновенно стихли. Как можно убить Бога? Сверхсильное существо, которое способно пережить даже конец света. В привычном понимании таких способов просто не существовало. Я помнил случаи, когда ценой невероятных потерь и усилий армиям смертных удавалось уничтожить аватары воплощений стихий. Не без помощи других богов, но это все равно было сопряжено с чудовищными трудностями и потрясениями. Сами боги при этом тоже получали откат, но ни о каких серьезных последствиях речи не шло. Того же Криона при явной его опасности просто заточили на неопределенный срок. И даже серьезный перевес в силах не позволил восьмерке богов уничтожить своего старшего брата. Что если... «Идея довольно интересная, мистер Ройс», — отстраненно произнес я, но явно не имеющая отношения к реальности. «Это просто мое видение, сэр», — пожал плечами Мортимер. «На истину не претендую». «Мистер Вирк», — глядя в потолок, позвал я. «Что по остальным направлениям?» «А с этим мы закончили?» — уточнил Маус. «Закончили», — в последний раз, взглянув на схему города, ответил я. «Развитие Даркнета идет по плану», — начал свой отчет глава пауков. «Количество пользователей растет огромными темпами. Я заключил несколько контрактов с крупными рекламными агрегаторами. Сейчас идет активация новых участников вплоть до третьего яруса. Безопасная сеть, которой нет доступа у корпов, заинтересовала огромное количество жителей мегаполиса. Слухи распространяются быстрее рекламы». «Наша выгода», — уточнил я. «Информация, босс», — весело ответил Маус. «Вся чернуха, которая есть в Зингаре, полностью в нашем распоряжении. Я даже отдельный раздел создал, в котором автоматически рассылаются предложения сотрудничества особо интересным персонажам. Часть из них — конкретные психи, но есть и очень толковые группировки. Я вот, к примеру, не знал, что на третьем ярусе действует целая сетка мошенников очень высокого класса. А ты?» «Сейчас это уже не актуально», — задумчиво отозвался я. «Привязку получается делать?» «С этим пока есть определенные сложности. Но я работаю над решением вопроса», — неохотно произнес Микаэль. «Сеть позиционирует себя как анонимная и не требует регистрации. Поэтому брать какие-то образцы или биосканы возможности нет. Соответственно, и энергетическую привязку осуществить сложно». «А фотки?» — с интересом спросил Джейсон. «Есть возможность размещать фотографии?» «В анонимной сети?» — насмешливо спросил в ответ глава пауков. «Ты еще личный адрес людям предложи выложить». «Отличная идея, мистер Коннелл», — одобрительно произнес я. «В смысле?» — не понял Микаэль. «Да я гарантирую, что этого делать никто не будет. Скорее всего, даже отток пользователей пойдет. Мы ведь обещали им анонимность, а тут та же ерунда, что и в обычной сети». «Обещание нужно выполнять, мистер Вирк», — улыбнулся я. «Если клиенты хотят анонимности, то вы должны ее обеспечить. Во всем. В чатах, звонках, видеосвязи». «Но сейчас у нас нет», — начал Маус и тут же замолчал. Все присутствующие пялились в потолок, ожидая продолжения. Молчание длилось секунд 20, что было для главы пауков настоящим рекордом. «Волосатая пятачья задница! Босс, ты долбанный гений! Ну, конечно! И ведь это просто идеальный вариант! Голос, картинка, достаточно подключиться к камере и дать направленное излучение. Я перезвоню». «Погодите, мистер Вирк», — остановил пылающего энтузиазмом подчиненного я. «Что с системой доставки, организованной на первом ярусе?» «А, это у Коннелла нужно спрашивать», — рассеянно ответил Микаэль, явно уже параллельно занятый чем-то другим. «Это же его детище!» Я удивленно посмотрел на главаря колоды хаоса, а тот стеснительно потупил взгляд. Я уже знал, что Джейсон нашел себя в легальном бизнесе, но до этого момента считал, что служба доставки не его заслуга. «Мистер Коннелл», — вопросительно произнес я. «Надо поднимать данные», — тут же ответил Джокер. «Сходу не могу сказать точно, но мы сейчас уже открыли первые пункты выдачи на третьем ярусе. Джошуа помог с точками и частично задействовал свой парк для доставки. Значит, первые три яруса уже были в зоне нашей досягаемости. Торопиться было опасно, но я понимал, что после начала активной фазы противостояния темпы развития экономического сегмента моей корпорации могут существенно замедлиться. Была вероятность, что часть людей попытается в этих условиях перейти в более безопасную сеть, но их будет в разы меньше, чем в нормальной обстановке. Нужно было использовать текущий момент по максимуму, чтобы обеспечить себе качественное преимущество в будущем. Необходимо сконцентрироваться на локальном расширении вашей службы доставки, мистер Коннелл. Обдумав ситуацию, начал выдавать инструкции я. Четвертый ярус пока находится вне нашей зоны влияния, и нет смысла тратить силы на дальнейшее продвижение. «А мы не можем пока туда влезть», — с сожалением ответил главарь колоды хаоса. «Транспортные тоннели тянутся только до третьего. И то пришлось организовывать специальную зону выгрузки на подвальном уровне рекреационного комплекса». Эта новость меня несколько удивила. Дайра не говорила, что уже начала сотрудничать с кем-то из своих коллег, а образование дополнительного якоря я вполне мог пропустить в потоке последних событий. В очередной раз пришел к выводу, что темпы развития моей организации опережают меня по многим направлениям. Уследить за всеми было крайне сложно. «Интересно», — задумчиво протянул я. «И как давно идет работа по этому вопросу?» «Вчера началась рекламная кампания. Понимая, что нужно было хотя бы меня предупредить, торопливо выпалил Джокер. «Да мы еще и не сделали ничего особо. Так, Ингвар якорь поставил, а Джошуа помещение подобрал. Ну, ремонт в них еще сделали и персонал наняли, но посылки еще даже выдавать не начинали». «Не нервничайте так, мистер Коннелл», — дружелюбно улыбнулся я, хотя взгляд оставался холодным. «Все в порядке. Мое удивление связано скорее с работой мисс Олл, чем с вашей. Не ожидал от нее такого командного духа». «Дайра только выделила помещение», — виновато сообщил мой подчиненный и, немного помедлив, добавил. «Я сказал ей, что это необходимо для развития синдиката и что ты не против. Она еще спрашивала про обещанных инструкторов, но я не в курсе ваших дел. Ты же не против, босс? Я могу быстро все свернуть, пара звонков всего. Прошу вас впредь сообщать мне о подобных вещах», — глядя в глаза помощнику, ответил я. «Вмешательства в настройки пространственного канала без моего ведома могут иметь очень неприятные последствия». «Я понял, босс», — коротко кивнул Джокер. На этом можно было считать вопрос закрытым и переходить к другим делам. «Дальше», — после секундной паузы произнес я. «Мистер Вирк, вы все еще с нами?» «Здесь», — послышался ответ главы пауков. «Прекрасно», — улыбнулся я. «Итак, господа, вам необходимо объединить свои проекты в единую структуру на базе сети мистера Вирга. Каждый житель первых трех ярусов Зингара должен страстно хотеть приобщиться к продукту нашей корпорации. Реклама, акции, подарки. Используйте любые инструменты. Мистер Коннелл, сообщите Джошуа, что его таксопарк должен в ближайшее время обзавестись программой для вызова водителя на базе нашей сети. Со скидкой. Пусть в этой программе будет только функция видеосвязи». «Когда начинать работу с тестовыми группами?» Уже понимая, к чему я веду, деловито спросил Маус. «Вчера», — коротко ответил я. «Мистер Коннелл, по возвращении из нашего турне вы получите список важнейших клиентов вашей службы доставки. Они должны выиграть ценные призы и получить их в течение пары дней. Можно отправить им новейшие коммуникаторы. Функционал устройств на вас, мистер Вирк. Меня интересует максимальная дальность покрытия». «Сделаем», — уверенно ответил глава пауков. «Босс», — осторожно подняла руку Кэтрин, — «можно вопрос?» «Конечно, мисс Стакман», — кивнул я. «Слушаю». Кэти долго собиралась с мыслями. Вообще, все мои помощники выглядели несколько пришибленными. Возможно, сказывалось обилие новой информации и чужих задач. До этого момента я никогда не обсуждал свои приказы в присутствии других членов команды, и многие просто не знали, сколько всего происходит вокруг меня. «А...» — озадаченно нахмурив брови, наконец протянула девушка. «Зачем это все?»